Сколько насилий уже совершал над ними Домициан, над этими четырьмя мужчинами и двумя женщинами, собравшимися у Гельвидия. Тут были Гратилла, сестра, и Фанния, жена Цепиона, которого он казнил. И все они были друзьями и близкими принца Сабина, Элия и остальных девяти сенаторов, которых умертвили вместе с Цепионом за участие в неудавшемся государственном перевороте, задуманном Сатурнином. Но если император казнил этих людей, если бы даже предпринял что-нибудь против собравшихся здесь, такие насильственные действия, с его точки зрения, имели бы смысл и цель. Преследование же Корнелии — это только свирепая, лишенная всякого смысла прихоть. Если император, если похотливый козел Домициан посягает на нашу Корнелию, нашу чистую, сладостную Корнелию, подобное бесстыдство немыслимо даже себе представить. Где бы она ни появилась, возникало чувство, что мир еще не погиб, раз существует она, Корнелия. И ее-то и выхватил среди остальных весталок этот изверг. Именно символичность этого дела глубоко потрясла находившихся в доме Гельвидия четырех мужчин и двух женщин. Слова тут были не нужны. Если Домициан, это двуногое воплощение порока, с помощью лжесвидетеля обвинит поистине благородную девушку Корнелию в нарушении целомудрия и позорно казнит ее, это будет наглядный образ всей нагло усмехающейся испорченности Рима. Ничто на свете не могло отпугнуть императора. Под его властью само благородство извращалось, становясь низостью. «Он не посмеет», — утешали они себя с первого же дня, когда слухи дошли до них. Но сколько было таких же случаев, когда они утешали себя теми же словами? Как только заходила речь о новом постыдном намерении императора, они уверяли, скрежеща зубами: «У него не хватит наглости, сенат и народ не допустят». Однако, и в особенности после неудавшегося восстания Сатурнина, у него, оказывается, на все хватало наглости, а сенат и народ все допускали. Смутно жили в них воспоминания обо всех этих поражениях, но они не позволяли этим воспоминаниям всплывать на поверхность. «Он не посмеет». В этих словах, которые вырвались у сенатора Гельвидия, с такой яростью и такой уверенностью была выражена единственная надежда этих людей. Но тут заговорил самый младший из них, сенатор Публий Корнелий. «Он посмеет», — сказал Корнелий. «А мы промолчим, стерпим и промолчим, и будем правы, ибо в такие времена это единственное, что нам остается». «А я не хочу молчать, и нельзя молчать», — возразила Фанния. Она сидела среди них старая-престарая, с темным, как земля, отважным и угрюмым лицом, и бросала гневные взгляды на Публия Корнелия. Он был близким родственником весталки, находившейся под угрозой. Ее судьба касалась его ближе, чем остальных, и он уже почти жалел о своих словах. Перед единомышленниками он мог себе позволить такие речи, но не перед этой старухой Фанией. Она была дочерью того самого Пета, который при Нероне поплатился жизнью за то, что мужественно признал себя республиканцем. Она была вдовою Цепиона, которого после поражения Сатурнина Домициан приказал казнить. И всякий раз, когда говорила Фания, Корнелием овладевали сомнения. Быть может, в молчании, которому он призывал, усиленно ссылаясь на доводы разума, нет ничего героического. Быть может, в демонстративном мученичестве Фании куда больше доблести.